Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад, был на женщины зелепотки. Разонравилось пить и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на себя, видеть глаза так ореомут, и что прошлое не любя, ты уйти не смогла к другому. Поступ нежно легкий стан, если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Я навеки забыл кабаки, и стихи бы писать забросил, только б тонко касаться руки и волос твоей цветом осень. Я б навеки пошел за тобой, хоть свои, хоть чужие дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Но этого мало. Ну, просто мало. Как-то все равно не получится. Ну, Есенина, отречься писать стихи и только касаться руки. Так что же тогда значит уметь любить? Здравствуйте. 8-800-222-99-92. Постоянный телефон наших прямых эфиров, бесплатный для всех городов России. И сегодня по этому телефону мы продолжаем разговор, как будто бы начатый, разговором о пьесе «Без выхода» Жана Поля Сартра. Я закончил тот разговор риторическим вопросом, а умеем ли мы любить? И имел в виду, умеем ли мы любить кого-нибудь, неважно кого, Бога, природу, человека, или в конечном итоге мы любим только себя и тем самым создаем друг другу ад. Мне кажется, что этот разговор о том, каким образом мы создаем друг другу ад, и бывает ли на свете такое умение, навык любить? И что это вообще значит уметь любить? Можем ли мы это как-то понять, сказать словами? Или об этом можно только молчать по той простой причине, что любовь самая бессмысленная и самая неподдающаяся словам, бегущее слов, чувство на свете? Что значит уметь любить? И как эти слова внутренне отзываются? Мы умеем любить, дорогие радиослушатели? Или это у нас почему-то не получается? Ведь это самое «уметь любить» сегодня однозначно вышло из моды. Пусть мы не знаем, что это такое. Но это не модно в мире, где все становится доступным, прозрачным, чрезвычайно функциональным. Наверное, современный мир пытается сделать любовь функциональной, технологической. Сделать так, чтобы она поддавалась словам, словесному описанию, формированию навыка. И что-то такое совсем неуловимое от нас ускользает, что и делает жизнь адом. Между прочим, Оскар Уайлд когда-то задавал другой риторический вопрос. И риторический вопрос этот не менее важен. Он спрашивал, почему же каждый человек убивает того, кого любит? Почти неминуемо. А может быть, это не так? И эта мысль... Yet each man kills the thing he loves. Это мысль декадента. И вовсе мы не убиваем тех, кого любим. На самом деле... Ведь с теми, кого мы на самом деле любим, у нас чаще всего почему-то ничего не получается. И все это кончается той самой есенинской руганью. Ну, или как-то по-другому, в конце концов. Моя бывшая подруга сейчас растолстела, сидит дома, варит борщ, штопает мужу трусы и прячет в мятом халате рыхлое тело. Украдкой зеркало бреет усы, да-да, бреет усы. А ее тучный муж вонзил свой взгляд в телевизор. Он только ест или спит, или смотрит в окно, и жиром забрызган его теплый свитер. А взгляд безразличием охвачен давно, очень давно. Он вечером сидит за столиком в кухне, чавкая будет жевать бутерброд с колбасой. В тарелку с гарниром пикируют мухи, он их ведет, отгоняет рукой, отгоняет рукой. Но ночь пришла и прошаркав так, вы ложитесь в кровать и гасите свет, и он долго будет мять тебя потными ланами, изображая страсти, которых уж нет, которых уж нет. А в воскресенье он наденет сорочку и галстук, почистит ботинки, и вы придете ко мне. Ты будешь скромно молчать, а он громко хвастать, как много счастья в вашей семье, о, в вашей семье. А потом прощайся, выходя из квартиры, ты улучив момент украдкой поцелуешь меня. От тебя пахнет вдруг дешевым мылом, и я не смогу вспомнить прежний тебя, прежний тебя. Минуют тоскливо, а вы с ним от жизненных пуль в стороне. Внуки спросят, была ли ты счастливой? И ты бездумно ответишь вполне, ты ответишь вполне. И ты ответишь вполне. Это и есть функциональная способность любить из простого счастья, наверное, потому что, ну, как бы, любить, это значит терпеть. Во всяком случае, в этих словах и в этом... глядя на то, что такое счастье. Ну вот, Анаис Нин, которую я уже вспоминал, она дает мне право, или, по крайней мере, возможность вести этот разговор. Она писала: «В сущности, есть лишь один вид психической ненормальности. Это неспособность любить». Не стали ли ненормальными мы все? и неспособность любить, и неумение любить, это одно и то же? Или это все риторические вопросы, не имеющие ответа? Здравствуйте, Игорь. Алло, город Ростов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Алло. Да-да. Алло. Алло, мы вас слушаем, говорите. Александр, любовь – это явление времени. Это комбинация между двумя людьми. Как вам сказать, они находят трудное время, понимание. И это длится чаще всего не более 2 лет. Ну, бывает и растягивается на 10-60 лет. Но люди умеют любить, все-таки хочется в это верить. И большинство людей в наше время еще нормальные. А вот что касается вопросов, то я думаю, что почти все вопросы любви, они ориентируются. Что такое уметь любить? Это риторический вопрос, на него нельзя ответить, Игорь. На этот вопрос задается уже не первое столетие. Это было и при правлении императора, дворцовой интриги, понимаете? Наверное. Спасибо большое, Игорь. Ну что ж, все это вопросы, на которые нельзя ответить. Наверное, это действительно так. Потому что что Христос говорил о том, что любовь спасет мир. Хайдеггер писал о человеке как об экстазе любви. Наверное, мы не можем обойтись без любви, потому что без любви человек не является человеком. Хайдеггер писал о человеке как об экстазе, потому что человек испытывает постоянную потребность расширения. Правильно, философы называют это потребностью трансцендировать, преодолеть свои собственные границы. Никак человек не может и не хочет остаться равен самому себе. И, расширяясь, преодолевая свои собственные границы, он расширяется в сторону другого человека или других людей. Не умеешь любить другого человека, значит, не умеешь любить и Бога тоже. Между прочим, взаимоотношения с Богом отцы церкви, опираясь на платоновскую традицию, именовали Эросом. В текстах Ареопагитик говорится: «Он причина всего, в сверхизобилии своей любящей доброты выходит сам из себя и воспламеняется добротой и любовью. И поскольку он оторван от всего и от всех, он может присоединяться к каждому сообразно той сверхбытийной экстатической силе, которая исходит из него самого». Святой Максим Исповедник писал: «Движимый добром Эрос возбудил божественное к провидению, к соединению с нами». И если опираться на слова Игоря из Ростова, то перевести все эти сложности можно очень просто. Бог тоже ищет человеческого понимания, как человек ищет понимание в другом, потому что без этого понимания не чувствует себя человеком. Здравствуйте, Владимир Ефимович. Здравствуйте, Александр. Я вот немножко староватый уже, но любви у меня было много. Но вот один поэт вот вылечил и сказал, очень знаменитый поэт, сказал так: «Юноша бледный с обзором горящим, не знаете, перезвонительный, но для себя полюби беспредельно, третий прими, предавайся к Иисусу, только ему безраздумно, бесцельно». Вот он призывает только себя полюби беспредельно. Это как понимать его? Вы знаете, наверное, этого поэта. Да, я боюсь, что это был Есенин, если это юноша бледный с обзором горящим. Да, да. Я хочу сказать, Владимир Ефимович, что это как бы два таких странных полюса. Очень странных. Вот. Если... Ребята, надо любить беспредельно, ну, вот... или не надо? Все-таки. Мне кажется, что неплохо будет. Ну, я все время говорю о том, что человек – существо принципиально и абсолютно двойственное. Это наше главное свойство и главное качество. Оно основное, непреодолимое и непобедимое. У нас всегда есть две стороны, как у монеты. Эти стороны абсолютно равны. При подбрасывании нас вверх мы выпадаем разными сторонами в одинаковом количестве случаев, согласно теории вероятности. Так вот, это бесконечный процесс. Абсолютно бесконечный, потому что если мы беспредельно любим самого себя, в том числе самого себя в другом человеке, если мы беспредельно любим свою мечту о другом человеке, то тогда мы создаем друг другу ад. В том случае, если человек оказывается несоответствующим нашей мечте. И хоть какой-то момент мы трем глаза вот руками и говорим, что неужели вот правда я любила этого мужчину? Правда, что ли, я любил эту женщину, которая может говорить такие слова? Все та же, кстати говоря, простите, пожалуйста, Владимир Ефимович, из города Балагуя. Мы вспомнили. Вы, конечно, имели в виду стихотворение юному поэту Валерия Брюсова. И написано оно было в том самом периоде реакции на свою же собственную любовь. Так вот, когда мы беспредельно любим себя, нам легче, и мы создаем другому ад. Но вся проблема в том, что это лишь период. Одна сторона монеты. Потому что через некоторое время нам этой любви к себе не хватает. Поскольку для любви к себе нужно подтверждение со стороны другого человека. Со стороны партнера. Нужна его любовь к тебе. Нужна его реакция на тебя. Нужно какое-то подтверждение того, что ты имеешь право любить себя. И человек вынужден открываться навстречу другому, трансцендировать. Весь вопрос в том, куда мы трансцендируем. Мы расширяемся в сторону реального живого другого человека или в сторону своей мечты. Вот та же Анаис Нин писала: «Мечта всегда бежала впереди меня. Догнать ее, пожить хоть мгновение в унисон с ней, было бы чудом». Вот и еще: «Как ошибается женщина, ожидая мужчину, который создаст мир ее мечты, вместо того, чтобы взяться за это самой». Надо сказать, что Анаис Нин, которая так точно считала безумием исключительно отсутствие любви, сама любить не умела, меняла партнеров, как трием-трием перчатки, и в конечном итоге, наверное, была безумной. А может быть и нет. Все зависит от точки зрения, с которой на нее, с которой можно на нее смотреть. А Анна Яснин считала слишком мечтательной женщин. А вот наш современник Виктор Пелевин много раз писал о том, что мужчины слишком мечтательны, создают себе фантазии, живут в мире своих мечтаний в гораздо большей степени, чем женщины. Вот ты попробуй проверь, кто из них кто. Между прочим, вот этот мой, правда, риторический вопрос в конце программы о пьесе Жана-Поля Сартра возник как тема передачи в сообщении на нашем форуме сети интернет. И вот так поняла наша постоянная радиослушательница Людмила. Вот что она сказала. Умеем ли мы любить? Или что значит уметь любить? Не знаю, как другим, но мне первый вопрос как-то нравится больше. Хотя, конечно, нужно помнить уже и о возрасте, пардон, и об опыте, как то Александра Сергеевича Пушкина мне не к лицу, и не по летам. Пора мне быть умней. Но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Болезнь любви, наверное, не случайно гений именно так определил любовь. Ну, а какое же умение болезни? Здесь всегда все так непредсказуемо. И всегда все так парадоксально и очень часто печально. Но я думаю, что можно иногда именно в определенном возрасте, будем так говорить, оглянуться назад и сделать кое-какие выводы. И выводы-то на тему, почему не удалась в жизни любовь, почему любить-то так и не умелось. И вот тогда мы начинаем анализировать. И я, как автор темы на нашем форуме, придумала для наших форумчан вопрос, какие лично ты сам делаешь выводы. И, может быть, во всем виноваты звезды зодиака, или, например, родителей, или, может быть, кумиры, которые были выбраны нами еще в юности, все-таки сыграли с нами какую-то, может быть, злую шутку. Может быть, экономические вопросы играют очень существенную роль в предложении руки и сердца. А можно просто личностью своей отпугивать любовь или, может быть, в лучшем варианте притягивать ее. Вот умеем ли мы любить? Страдать, да, мы умеем. Любовь – это всегда немножко слезы на кулак. Мы умеем порой ревновать, можно учиться завидовать даже чужому счастью, потому что молодость-то все-таки не вернуть. Вот когда я думаю о себе, умела ли я любить, то я понимаю, что профессию, да, я в ней осталась. Я люблю родной город, я в нем живу, я ему верна. Наверное, я люблю родных, потому что срабатывает инстинкт какой-то радости на душе, вот когда видишь родных людей. Я люблю то, что мужчины отличаются от женщин пока еще. Но вот полностью жертвовать собой ради удовлетворения мужского самолюбия, я скажу честно, так и не научилась. Да, надо бы. Счастливого вам начала нового сезона, Александр Геннадьевич. Людмила. Под лаской плюшевого пледа вчерашний вызывал сон. Что это было, чья победа? Кто побежден? Кто побежден? Все передумываю снова, всем перемучиваюсь вновь. В том, для чего не знаю слова, в том, для чего не знаю слова. добыча, все дьявольски наоборот. Что понял длительно мурлыча сибирский кот, сибирский кот в том поединке своего ли, кто в чьей руке был только мяч, чье сердце ваше ли мое ли, чье сердце ваше ли мое ли, летело вскачь. Это было, чего так хочется и жаль, так и не знаю, победила, так и не знаю, победила, побеждена. Между нами, между мужчиной и женщиной, неожиданно возникает что-то бесконечно сложное. Реальность становится густой и плотной, как пластилин. Мы называем это влюбленностью или любовью. Дальше мы начинаем замешивать и переплетать эту бесконечно сложную реальность, тяжи которой можно описывать бесконечным количеством слов. Это плотная реальность, как бы несуществующая, вторгается в этот мир, в котором мы сами по себе ничего сделать не можем. А эта пластическая реальность его меняет. В самой любви, в этой реальности двоих, отсутствует начисто всякий смысл. Но она этот свой смысл способна создать. Она наполняет реальность и жизнь смыслом, и реальность существует только в том случае, когда существует эта сложная пластика. Это не просто инстинкты размножения. Это их трансцендирование в мир человеческого, создание реальности. Бесконечными тяжами переплетается тайна, в которой нету прямых ответов. Тайна эта риторичность всех вопросов, связанных с любовью, на мой взгляд, абсолютно необходима. Потому что в ней и есть смысл и суть человеческого. Что такое человеческое? Это всегда трагедия. это всегда трагедия любви по той простой причине, что это всегда ограничение. Ну, правда. Я много раз говорил о том, сколько своих любимых мы можем найти в этой жизни. Но всегда выясняется, что такой человек либо один, либо их ужасно мало. Этого настоящего. Вот того, где вдруг возникает эта странная, густая, невидимая пластическая реальность, из которой мы что-то лепим. И трагедия всегда трагедия, потому что любовь, подчеркиваю, только лишь с моей субъективной точки зрения, это всегда ограничение, потому что та реальность, которая возникает между двумя людьми, это реальность Бога, и это реальность, от которой не уйдешь, которую не порвешь, она пластична, она тянется, как бы далеко друг от друга мы ни находились. Тянется, растягивается. Мы пытаемся ее стряхнуть, она не исчезает. И это... ограничение, потому что тайну этой реальности всего между двумя людьми, только между двумя, мы до конца постичь не можем никогда, потому что мы вглядываемся друг в друга и видим там правду, видим бесконечность. Там правда бесконечности, там правда Бог в этой пластичной, переливающейся реальности. И нельзя постичь до конца. Мы умеем любить. Это свойство, хотите человеческого, хотите божественного эроса, таящегося в нас. Свойство создания вот этой густой реальности. Для меня вся проблема в том, что любить мы боимся. Мы боимся, что любовь поглотит то, о чем говорил Владимир Ефимович из Балагова. Что она поглотит наше самолюбие. Мы боимся, что мы растворимся, и в этой пластической реальности исчезнут наши личные интересы, наши привычки, наша свобода будет поглощена другим. От этого и возникает та бесконечная война полов, о которой только что звучавшее в эфире стихотворение Цветаевой. Мы воюем за свое самолюбие, и в конце концов, в какой-то непостижимый миг времени, эта пластическая реальность превращается в изуродованную кляксу на промокашке, которая заложена в книжку. Она превращается в болезненное воспоминание, в укол, потому что ни один из нас не готов отдать себя другому. Каждый помнит только одну фазу из этой вечной двойственности, из этих двух сторон монеты. Каждый пытается не потерять себя, обрести свободу, сделать так, чтобы другой служил ему. От этого возникают технологии борьбы. Ну вот, вспоминаю. вспоминая о Сартре, нельзя же, в конце концов, ну, правда, нельзя же не вспомнить его жену. И Симона де Бувуар, мудрая женщина, была провозвестницей борьбы с мужчинами, с этими главными врагами человечества, которые совершают против женщин нераскрытые, но замышляемые злодеяния. Ну вот, на мой взгляд, сейчас мы близки к тому, что женщины победили или побеждают постепенно. По крайней мере, в нашей стране, на мой взгляд, это происходит именно так. И ни к чему хорошему эта борьба, как всегда и вечно, так и не приводит. Умение любить – это умение ограничивать себя одной пластической реальностью, одной тайной. Одним человеком, которого ты чувствуешь для себя бесконечно важным. Это умение отдавать себя ему и, конечно, сохранять любовь к самому себе или к самой себе. Это очень трудная задача. И ей, как многим другим бесконечно трудным задачам, на мой взгляд, нужно учиться, понимая вот эти две стороны монеты. Нельзя сохранить себя, не отдавая себя. Ты не сможешь ощутить собственные ценности. Нельзя сохранить себя, не любя себя. Вот этому балансу умение либо влюбоваться той пластической реальностью, которая возникает один, ну, может быть, у кого-то два раза в жизни, умение хранить ее. Нам, на мой взгляд, надо учиться. Потому что то, чему мы уже научились, это легкость разрывов и важности разнообразия. Но чего-то самое главное, вот эту пластическую божественную реальность между нами, мне кажется, мы теряем. А впрочем, кто знает, может быть, все это, дорогие радиослушатели, лишь моя собственная сентиментальность. Спасибо всем. Спокойной ночи. Не завтра я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. А ты придешь, когда темно, когда в окно ударит вьюга, когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга. ночи и теплоты. Не полюбившийся когда-то, что переждать не сможешь ты.